Глава 21. Князь Иван Иванович. «Ну, теперь последний визит на Никитскую», — сказала я Кузьме, и мы покатили к дому князя Ивана Ивановича. Пройдя через несколько визитных испытаний, я обыкновенно приобретал самоуверенность и теперь подъезжал было к князю с довольно спокойным духом. Как вдруг мне вспомнились слова княгини Корнаковой, что я наследник. Кроме того, я увидел у крыльца два экипажа и почувствовал прежнюю робость. Мне казалось, что и старый швейцар, который отворил мне дверь, и лакей, который снял с меня шинель, и три дамы, и два господина, которых я нашел в гостиной, и в особенности сам князь Иван Иванович, который в штатском сюртуке сидел на диване, мне казалось, что все смотрели на меня как на наследника и вследствие этого недоброжелательно. Князь был со мной очень ласков, поцеловал меня, то есть приложил на секунду к моей щеке мягкие, сухие, холодные губы, расспрашивал о моих занятиях, планах, шутил со мной, спрашивал, пишу ли я все стихи, как те, которые написал в именины бабушки, и сказал, чтобы я приходил нынче к нему обедать. Но чем больше он был ласков, тем больше мне все казалось, что он хочет обласкать меня только с тем, чтобы не дать заметить, как ему неприятна мысль, что я его наследник. Он имел привычку, происходившую от фальшивых зубов, которых у него был полон рот, сказав что-нибудь, поднимать верхнюю губу к носу и, производя легкий звук сопения, как будто втягивать эту губу себе в ноздри. И когда он это делал теперь, мне все казалось, что он про себя говорил: «Мальчишка, мальчишка, и без тебя знаю, наследник, наследник». Когда мы были детьми, мы называли князя Ивана Ивановича дедушкой, но теперь в качестве наследника у меня язык не ворочался сказать ему «дедушка», а сказать «ваше сиятельство», как говорил один из господ, бывших тут, мне казалось унизительным, так что во все время разговора я старался никак не называть его. Но более всего меня смущала старая княжна, бывшая тоже наследницей князя и жившая в его доме. Во все время обеда, за которым я сидел рядом с княжной, я предполагал, что княжна не говорит со мной потому, что ненавидит меня за то, что я такой же наследник князя, как и она, и что князь не обращает внимания на нашу сторону стола потому, что мы, я и княжна, наследники, ему одинаково противны. «Да, ты не поверишь, как мне было неприятно», — говорил я в тот же день вечером Дмитрию, желая похвастаться перед ним чувством отвращения к мысли о том, что я наследник. Мне казалось, что это чувство очень хорошее. «Как мне неприятно было нынче целых 2 часа пробыть у князя. Он прекрасный человек, был очень ласков ко мне», — говорил я, желая, между прочим, внушить своему другу, что все это я говорю не вследствие того, чтобы я чувствовал себя униженным перед князем. «Но», — продолжал я, — «мысль о том, что на меня могут смотреть, как на княжну, которая живет у него в доме и подлечит перед ним, — ужасная мысль. Он чудесный старик и со всеми чрезвычайно добрый, деликатен, а больно смотреть, как он мальтретирует эту княжну. Эти отвратительные деньги портят все отношения. Знаешь, я думаю, гораздо бы лучше прямо объясниться с князем, — говорил я, — сказать ему, что я его уважаю как человека, но о наследстве его не думаю, и прошу его, чтобы он мне ничего не оставлял, и что только в этом случае я буду ездить к нему». Дмитрий не расхохотался, когда я сказал ему это. Напротив, он задумался и, помолчав несколько минут, сказал мне: «Знаешь что, ты не прав. Или тебе не должно вовсе предполагать, чтобы тебе могли думать так же, как об этой вашей княжне какой-то. Или, ежели уж ты предполагаешь это, то предполагай дальше, то есть, что ты знаешь, что о тебе могут думать, но что мысли эти так далеки от тебя, что ты их презираешь, и на основании их ничего не будешь делать. Ты предполагай, что они предполагают, что ты предполагаешь это, ну, одним словом, — прибавил он, чувствуя, что путается в своем рассуждении, — гораздо лучше вовсе и не предполагать этого. Мой друг был совершенно прав. Только гораздо-гораздо позднее я из опыта жизни убедился в том, как вредно думать и еще вреднее говорить многое, кажущееся очень благородным, но что должно навсегда быть спрятано от всех в сердце каждого человека, и в том, что благородные слова редко сходятся с благородными делами. Я убежден в том, что уже по одному тому, что хорошее намерение высказано, трудно, даже большей частью невозможно, исполнить это хорошее намерение. Но как удержать от высказывания благородно самодовольные порывы юности? Только гораздо позже вспоминаешь их и жалеешь о них, как о цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным. Я, который сейчас только говорил Дмитрию, своему другу, о том, как деньги портят отношения, на другой день утром перед нашим отъездом в деревню, когда оказалось, что я промотал все свои деньги на разные картинки из Стамбулки, взял у него 25 рублей ассигнациями на дорогу, которую он предложил мне, и потом очень долго оставался ему должен.